А вот Шизуня возмущалась, хоть и после ухода наставницы, да и то не очень громко, но все равно прогресс. Вообще эту случайно получившуюся ситуацию я решил использовать с максимальной для себя пользой. Раз уж под шумок от нападения не удалось нажиться, поднять репутацию и получить повышение в звании, то хотя бы так получу побольше. Первым пунктом у меня стояло получение звания хотя бы Чунина. Вторым пунктом шло устранение третьего. Вот если бы он откинул копыта просто так, это было бы подозрительно. А так есть какая-то вражина, да неспособность макака пить напитки списали на деяния какого-то неизвестного клана с улучшенным геномом. Ну и недуг пятый туда же приписали, как и все творящиеся сейчас в деревне. А самое прикольное, спецы откопали, где-то каких-то бомжей шиноби, остатки какого-то малого клана, который попал под каток войны и был уничтожен проходящими мимо силами Конохи. И те, понятное дело, жутко хотели свершить страшную мстю, и чего-то у них похожее в способностях было, что-то типа медтехник, направленных на угнетение какой-то функции организма. Проблема у них была в том, что техника действовала не моментально, скорее очень долго действовала. Вот, например, использовал кто-то из их клана технику на противнике, решив повлиять на зрение, и тот только через несколько дней столкнется с тем, что зрение немного ухудшится, до полной слепоты пройдет месяц, а то и больше. Там многое зависит от силы использующего технику и от силы жертвы. Честно говоря, их техника была больше похожа на посмертное проклятие. Ну а сами они были не особо сильны, скорее даже откровенно слабы, так что техника им и была по факту. Из-за этого их местные и не трогали особо, точнее старались не убивать. Те в свою очередь культивировали слух, что если убить кого из них, то умрешь и сам. Конечно, безнаказанно технику им применять не получалось, так как тот, на кого она использовалась, понимал, что уже каюк, так что можно спокойно резать уродов, проклявших тебя. А вот шиноби Конохи были не в курсе местных заморочек, просто пара чунинов с Бжоунином вырезала почти весь их клан. И те чунины с командиром даже не дожили до момента, когда проклятие, полученные от всех членов клана, на них активировались, война все-таки. Эти кадры вынашивали нечто похожее на то, что творится у нас. Вот только техника их работала через физические контакты, как медицинская имела визуальный эффект свечения конечности, или чем там накладывалось, ну и свойством вируса не обладала. Ну и чакры проклясть Хокаге, или кого-то такого же уровня силы, ни у одного из членов этого клана не хватало. Да даже соберись они всем скопом, могло не прокатить. Хотя о последнем стало известно только мне, после выкрадывания одного такого бомжа, подменой похожим телом и последующим тщательным допросом с просмотром его памяти. Наши же решили, что у этих уродился гений, который может использовать технику на совершенно другом уровне. Предположение, между прочим, вполне здравое, так как такие гении имеют место быть чуть ли не в каждом клане. За примерами далеко ходить не надо, первый Хокаге, Кимимора, да много кто еще. Так что если третий теперь откинет копыта, все это спишется на действие техники противника. А то, что эти деятели чуть ли не себя убедили, что их техника это посмертное проклятие, то и ту, кто наложил технику на Жабофила, и тех, кто на третьего с пятой, искать не будут, так как они по умолчанию уже сами померли. Правда, получение такой информации заставило меня усомниться в третьей части моего хитрого и коварного плана, а именно рассорить Цунаде и Шизуне. Как оказалось, Шизуне, будучи припятой, является источником очень ценной информации. У меня, конечно, призраки с духами круглосуточно следят за всеми значительными людьми и событиями типа собраний, но я ведь не в курсе, что, например, сегодня было собрание, и приходится просматривать все. А это время, много времени. Ведь перемотку я делать так и не научился, а духов, обладающих достаточным разумом, чтобы понимать, что важно, что не особо, а что вообще мусор, у меня нет. Я в свое время, конечно, искал решение данной проблемы и, можно сказать, нашел, посадил нежить за просмотр всего собранного духами материала, а его много. Вот только нежить, если чего и замечала, могла доложить только о крупных событиях типа, Хокаге отдал приказ группе Анбу на ликвидацию того-то типа, или еще чего в том же духе. Доложить о том, что Хокаге, Данза, глава одного из кланов Конохи, Марина, или еще кто из тех, за кем ведется наблюдение, вычитал в отчете или докладе, они не могут. А если бы и могли, опять же, слишком много инфы. А тут Шизуне, которая из-за эпидемии и соответственного помещения большинства под карантин заняла свое канонное место личной помощницы пятой и получила доступ к большому количеству инфы, которой она делилась со мной. А если я устрою макаку смерть от проклятия, то Шизуне даже после изобретения лекарства, которое будет изобретено буквально на следующий день после трагической кончины третьего, останется на посту личной помощницы Синжу. Ну и меня будет снабжать информацией. Так что нужно будет не слишком настраивать Шизуне против пятой, а вот свои с ней отношения улучшать. Буду жилеткой, в которую она будет приходить поплакаться о тяжелой работе и излить душу, заодно сообщая мне много чего интересного. Так что капание на мозги Шизуне о том, какая пятая нехорошая, я прекратил, и даже начал понемногу ее нахваливать. Ликвидация третьего – это дело ответственное, с наскока тут решить все не получится, да и не мой это стиль. Так что, во-первых, я неделю, тщательно, все подготавливал и проверял, и только после этого начал действовать. Сами действия были довольно простыми, я банально решил его отравить, только для этого использовал яды магического происхождения, да еще и многосоставные, с отсроченным действием. Третьему постепенно начало становиться хуже, впрочем, как и Жабофилу. Но вот второго я травил слегка, да и для конспирации тем двум дебилам немного подливал. Типа первые заразившиеся вот и стали первыми на очереди на кладбище, а третий загнется первым, так как старенький уже, организм у него прокуренный, вот и уйдет он раньше остальных. И вот, держу в своих руках КД с душой макака и думаю, что как-то все просто получилось. Хотя если учесть, сколько я подготавливался, то не так уж и просто, да и особой радости не было. Нет, я был доволен, что тот, кто устроил мне много проблем, сыграл наконец в ящик. Вот только ждал, что от этого получу что-то эпичное. Но мне ни хрена не перепало. Вот где справедливость. Я завалил такого матерого зубра, ну ладно, не завалил, а отравил, и чтобы наверняка натыкал ловушек душ, а то еще свалит душа. А мне потом майся, если кто призовет и допросит. Да и ни хрен разбазаривать ценный ресурс. И буквально на следующий день после смерти макака, о которой широкой общественности не было известно, у нас с Шизуне случился прорыв в изготовлении лекарства. Вообще средство было зельем от импотенции с побочкой на активный рост волос на голове. Пришлось помучиться, чтобы сварганить это с применением чакры девятихвостого, которая по легенде и должна была выжечь враждебную чакру от техники тех смертников. Народ обрадовали получением лекарства, но и огорчили новостью о том, что третьего болячка сгубила. Так что празднество не получилось. Но я сильно недооценил пятую. Она, по факту, присвоила себе все лавры в изготовлении лекарства. Нет, меня тоже отметили, но скорее, как ценный ингредиент. Выставлено все было так, что ее ученица, выполняя мудрые советы учителя, вела исследования по использованию в лекарстве чакры Кьюби, источником которой я и являюсь. То есть мое участие сводилось к: Наруто, выдави немного чакры Кьюби, все, молодец, отойди в сторонку и не мешай. Шизуне от такого произвола хотела устроить разборки и донести правду до всех. Ведь это она была у меня на роли принеси-подай, а участие пятой сводилось к тому, что сперла наработки по первой, не очень удачной, версии постоянной нудишь о том, чтобы я не маялся дурью, а предоставил исследование тем, кто в этом смыслит. Мне с трудом удалось ее отговорить, и даже убедить, что так лучше для деревни, а мне признание не нужно, главное все живы-здоровы. Конечно, в это же время я обдумывал план страшной мсти для пятой, и даже придумал. А вот мой альтруизм был воспринят Шизуне очень высоко, скакнувшая репутация об этом хорошо так свидетельствовала. Можно было выдавить слезинку и продолжать говорить, что мне ни разу не обидно, что остался без заслуженной награды, и Шизуне бы бросилась меня утешать всеми возможными способами. Но я сдержался, мне нужно срочно готовить мстю, которую я выставлю как побочное действие лекарства. Пятая-то уже уверилась, что ее недуг имеет те же корни, что и общая болезнь, а именно техника того клана. Она даже припомнила случай, когда на нее кинулся какой-то тип по дороге в деревню и пытался использовать какую-то технику, но она его приголубила кулаком, с летальным исходом. Она бы на этот случай и не обратила внимания, если бы не полученные данные. Так что та не сработавшая техника, что пытался сделать тот неизвестный, была расценена как сработавшие после его смерти проклятие, и она собиралась принять лекарство и избавиться от проклятия, не дающего ей пить. Убедив Шизуне в том, что пятая не такая сволочь, а просто вынуждена была так поступить из-за сложного политического положения в деревне, и кучи других нюансов, отправился совершать страшную мстью. Лекарство, которое пятая приберегла для себя, я заменил на модифицированное оборотное зелье. Модификация заключалась в том, что я в кубе соединил разные зелья в разных пропорциях, чтобы получить одно, но с несколькими нужными мне эффектами. При такой методе нужно было очень тщательно подбирать пропорции зелий, закладываемых в куб, зато можно было получить одно зелье с десятком полезных свойств или нужными эффектами. Это было весьма полезное свойство, ведь я использовал зелья в ритуалах по методам Мирлир, где в качестве расходников идут зелья и даже эрты. Я же использовал их, чтобы передать свойства зелья душе или телу. Проблема была в том, что просто батарею зелий в ритуальный круг не поставишь, количество мест там хоть и приличное, но ограниченное. И у меня до этого стоял выбор: поставить зелья с нужными свойствами, положить арт или ингредиенты, которые дадут нужный мне эффект. Теперь же можно было в одном зелье объединить много полезных свойств и использовать его в ритуале. Да и себе экономил время, наделав кучу боевых коктейлей. Выпиваешь один пузырек, а он не только полностью исцеляет, как зелье высшего исцеления, но и резерв пополняет, и не только чакрой, но и маной, риацу и ки, а еще и использованные навыки откатывает, и их можно использовать по новой, и реген усиливает. В общем, теперь у меня лежит несколько десятков таких коктейлей на все случаи жизни, ну или на большинство из них. Для пятой же я заготовил, как уже было сказано, оборотное, но не простое, а с постоянным эффектом, но это не зелье личины, сроки жизни оно не изменит, также не повлияет на силу, как физическую, так и чакры. Настроено оно было на нее же саму только в возрасте 10 лет, ну и дополнительно туда было добавлено зелье увеличения груди, чтобы, так сказать, полностью оставить нетронутыми ее нынешние формы, ну и зелье закрепления, чтоб их нельзя было уменьшить мед техниками. Ну а как финал, создал замену прилаженной к ней надстройки, та будет мгновенно развеивать хинги. Так что пятая получит тело 10-летней, но со своими буферами, а также все болячки, сопутствующие ее возрасту, никуда не денутся, как и сам возраст. По факту проведена очень крутая пластическая операция, тело хоть и выглядит молодо, но внутри таковым не является. Буквально на следующий день меня вызвали на ковер к пятой. Я, конечно, смотрел с недоумением на 10-летнюю соплюху с пятым размером, который смотрелся даже не знаю, как такое выразить. Вот Шизуне, от попыток своей начальницы сделать страшные глаза и принять серьезный вид, еле сдерживается, чтобы не ржать в голос. Ну а я сдерживаться не стал, я же не в курсе, что это мелочь нашей пятой Хокаге. Так что ржал я долго и самозабвенно, а от выкриков пятой ржать хотелось еще больше, чем я и занимался. После, конечно, успокоился и выслушал причину моего вызова, а после посмотрел на нее как на полную дуру и выдал официальную версию. То, что было на ней, да и на всех остальных, это хоть и одна техника, но использована разными представителями клана, да и с разным эффектом. Водный снаряд и водная стена, вроде как, обе относятся к суетану, но они разные и меры противодействия тоже разные. Мое лекарство было настроено на излечение импотенции и возврат волос у мужчин, а никак не то, чем страдала она. Вот и вышло, что лекарство вступило в действие с техникой, поскольку было предназначено для другого, вызвало именно такую реакцию. И вообще сама дура, ни хрен пить непроверенные средства. Впрочем, она его и проверить не могла, ибо ни на ком, а диагностике и прочим стандартным средствам исследования препаратов мое зелье не поддавалось. Вот и хлебнула она его в надежде на лучшее, думая, что в худшем случае просто не поможет, ну и заработает отравление, с которым она уж точно сможет справиться. Тут, как по мне, еще сыграла роль то, что Цунади последнее время получила очень много стресса. Она ведь тоже не сидела на попе ровно, а пыталась найти средства излечения и пахала порядочно. И все это время не имела возможности хоть немного расслабиться. Будь она в более трезвом рассудке, то скорее всего не стала бы пить. Ну а так получилось то, что получилось. Попытки вытрясти из меня средство, которое вернет все в норму, конечно, были, и я даже сопротивляться не стал, можно сказать, что даже сам вызвался. Я же типа хороший, надо же в глазах Шизуне таким показаться. Ну и награду в случае успеха себе затребовал знатную, а именно, звание Джоунина. Конечно же, ничего исправлять я не собирался, обойдется, но таким требованием отвел подозрение в том, что буду работать спустя рукава. В процессе получения данных для создания лекарства Цунаде приходилось изворачиваться в типа особой диагностической печати целый день, ну и особую одежду надеть, опять же для лучшего получения информации. Японский школьный купальник на ней смотрелся, даже не знаю, как это описать, но фотки я сохранил для потомков, ну и для себя. Но каких мне усилий стоило все это время держать морду кирпичом и не ржать с очередной позы, которую надо было принять Цунаде и держать в течение минуты, страшно вспомнить. Результат моего обследования я предусмотрительно отправил почтой, а до этого отправил записку Шизуне с предупреждением о том, что в ближайший час-два в башне лучше не появляться. И пятое мои ожидания оправдало. На новость о том, что ничего нельзя сделать, отреагировала массовыми разрушениями и побоями всех, кто под руку попадется. Одна радость у нее, пить теперь можно, точнее возможно. После того, как Цунаде приняла на грудь успокоительного, а приняла она нормально так, и ужралась до поросячьего визга, Шизуне теперь следит за начальницей и любые попытки выпить пресекает на корню. Я старался пятой на глаза не попадаться и проводил время с вернувшимися девчонками. Изначально их отправили на миссии, а после не пустили в деревню из-за карантина и отправили на еще одну миссию, чтобы без дела не слонялись, да и надо было кому-то выполнять уже взятые заказы. Так что побегать им всем пришлось знатно. Мама и Хината в одиночку отправлялись на миссии, куда должна была отправляться команда, притом не учебная, но они с блеском все миссии выполнили. Мама так вообще на одной миссии побыла капитаном команды. В подчинении у нее хоть и были генины, но всем им было уже за 17, и все парни высокие, так что мама на их фоне смотрелась комично. Правда, этой троице было не до смеха. Мама им сразу показала, что жилет получила не за красивые глаза, хотя и за них тоже, но это к делу не относится. Так что слушались ее беспрекословно. У Хинаты были больше миссий по выслеживанию и устранению, и парочка по охране важных людей. А вот Танари моталась в составе команды и работала Ирининым, в бои не совалась, да и не пускали ее. Группа, к которой ее приписали, быстро поняла, что пока их медик жив и здоров, их могут и на ноги поставить, и из чистого мира достать. Но долго отдыхать мне не дали. На второй день после возвращения девчонок меня, как и остальных членов команды номер 7, вызвала к себе пятая и выдала миссию ранга С. Моя чуйка оповестила, что все это в очередной раз может закончиться эпичным замесом и спасением мира, ну или страны на худой конец. А так вроде была стандартная миссия по сопровождению и охране. Встреча с заказчиком была назначена на обед завтрашнего дня возле кинотеатра в городке недалеко от Канахи. Примечание к части. https://tenurlcomya8-7. Предполагаемые последствия отсутствия лечения у Шизуни, по мнению Беты, на Бету, не бухтить автора, благодарить, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 02. По фанбу позывной мышь. Мне, в свое время, очень повезло попасть в госпиталь, когда там дежурил Узумаки-сан. За неделю до этого, нашей команде, недавно прошедшей экзамен на Чунина, где нам выдали жилеты, поручили миссию по сопровождению важной персоны. На инструктаже говорили, что вероятность нападения низкая, а если и будут шиноби, то вряд ли кто-то выше уровня генина. И аналитики, в общем-то, не ошиблись. Первые нападавшие были на уровне генинов, и мы довольно быстро с ними справились, даже заказчика доставили до нужного ему места, и вроде как закончили миссию. Вот только уже в доме, куда мы сопроводили заказчика, Рита что-то увидел, и наш бывший заказчик посчитал, что сохранение этого в тайне достаточно ценно, чтобы нанять Нуканина для нашего устранения. О том, кто нас заказал, мне рассказал этот Нуканин, после того, как убил моих товарищей и уже был готов добить меня. Спасло меня приближение другой группы из Канахи. Нуканин решил не связываться, поскольку уже порядком потратил силы на нас, да и я был практически при смерти. В сознание я пришел уже в госпитале, и был очень удивлен самим этим фактом. А уж когда смог осмотреть себя и ощупать, был в полном шоке. Ведь я точно помнил, что мне взрывом оторвало ноги, а до этого отрезала техникой кисть левой руки. Но все было на месте, и даже функционировало. Тем временем, в палату зашел парень, вроде как обычный генин. Он подошел ко мне, поводил надо мной рукой, что-то отметил в карте, а после выдал мне инструкции по курсу реабилитации на следующие 2 недели, и сказал, что после прохождения этого курса я могу спокойно возвращаться на службу. Честно говоря, я тогда слушал его в полуха, так как был потрясен тем, что ноги и рука на месте. А вот когда он уже ушел, я очнулся и хотел спросить, кто меня вылечил. Все же стоило отблагодарить. Но когда от персонала я узнал, что лечил меня тот самый парень, я впал, наверное, в еще больший шок, чем от вида вернувшихся на место конечностей. Также меня обрадовали тем, что повезло мне не один, а целых три раза. Первая удача – это то, что я попался команде, которая уже попадала в руки Узумаки-сана, и они знали, что меня нужно срочно доставить в деревню, а не добить, чтобы не мучился. Да и кисть они мою забрали и принесли вместе со мной в госпиталь. Второй раз мне повезло, что Узумаки-сан был на дежурстве. Как мне сказали, тут есть такое выражение – либо в морг, либо к Узумаки. Рассказывающий мне это санитар по большому секрету поведал, что как-то раз по ошибке к Узумаки труп доставили, вместо морга, а он его вылечил, по зоопарке. Вот в это было уже трудно поверить, хотя после того, как я ознакомился со статистикой, начал сомневаться в том, что это была шутка. Ну и в третий раз мне повезло в том, что в морг сдали тело Нуканина. Именно от него Узумаки-сан и отрезал ноги, которые приживил мне. Но меня уверяли, что третий — это не такое уж и значительное везение, не было бы тела, так просто провалялся бы в госпитале еще месяцы, ноги бы отрастили. После реабилитации меня пристроили к временной команде. У них тоже была не очень удачная миссия, не настолько плохо, как у моей команды, у них никто не погиб. Их товарищ получил серьезные травмы ног и руки и сейчас пребывал в госпитале. И выпишется только через месяц, а после еще реабилитация. Я в тот момент, честно говоря, завис. Я попал без ног и руки и через две недели уже в строю, и чувствую себя даже лучше, чем было до этого, а тут просто раздроблены кости и так долго. Я поделился своими сомнениями с новыми товарищами, и о своих травмах рассказал. Капитан решил сходить разобраться. Когда вернулся, сказал, что дело тут очень запутанное, и мне, можно сказать, повезло в четвертый раз. Тот, кто меня лечил, и вправду оказался Генином. Моего нового капитана это тоже поставило в тупик, так как он был знаком с Ириенджитсу и понимал, чтобы восстановить такие травмы, надо быть как минимум Ириенином ранга, а то и выше, а таким людям автоматически дают звание джоунинов или, хотя бы, такубицу джоунинов. И так получилось, что, буквально через несколько дней после моего поступления в госпиталь, Узумаки-сан сильно поругался с главой госпиталя из-за того, что ему опять не выдали звание. Как оказалось, он там на должности санитара, и сейчас он из принципа выполняет только ту работу, которая соответствует его рангу. Правда, по госпиталю ходят слухи, что можно договориться в частном порядке, но стоить это будет прилично. Я для себя решил, что уж лучше заплачу больше, но попаду к специалисту, который и мертвого поднимет и в строй поставит. Но отношение руководства деревни в отношении Узумаки вызывало непонимание. Пройдя несколько десятков удачных миссий, я получил предложение поступить в Анбу. Я был рад как никогда, стать элитой, это была мечта моей жизни. Позывной мне, конечно, попался не очень, хотелось быть тигром или львом. Но как я потом понял, позывной тут не главное. Мой наставник Енот-сан оказался тем еще параноиком. Он даже будучи в деревне проверял пищу и место ночлега на посторонние примеси и ловушки, не только соответственно, хотя не даже, а особенно в деревне, на миссиях он был как-то расслабленней. Он меня очень многому научил, а также много нового рассказал про Узумаки. Честно говоря, во все это верилось еще меньше, чем в то, что мне рассказывали в госпитале. Вот тогда-то он и привел меня на тренировку с генинами. Этого я никогда не забуду. Моего наставника и его друга, можно сказать, легенду Анбу, суслика саму валяла по поляне девочка, которая даже генином не была. Наставник потом рассказал, что это маленькое чудовище живет у Узумаки и по факту тоже является Узумаки, с недавних пор, а после отвели на огород. Вот как такое место может существовать в нашей деревне. Я, наивный, до этого считал лес смерти опасным местом, но куда ему до этого огородика, и ведь приходится посещать его регулярно. Командование Анбу решило, что вылазки на огородик — это отличный экзамен на профпригодность. Да и овощи там растут великолепные, но в одиночку там делать нечего, только минимум двумя группами, в спецэкипировке и под стимуляторами. И то, в глубину огорода не ходим, слишком опасно, там грядки более матерых растений, да и многое другое, о чем ходили слухи или легенды, наставник мне показал. Правда, он все это приписывал Узумаки-сану, но мне, честно говоря, не верилось. Слишком много для одного человека, особенно его возраста. Вот в то, что он принимал участие в создании того или другого места, я еще поверю, но вот в то, что он сам сделал все это с нуля, верится слабо. Еще у моего наставника помимо паранойи была очень сильно развита интуиция. Обычно, буквально за несколько дней до того, как у нас случалось очередное происшествие или как его прозвали гражданский день демона, енот-сан умудрялся свалить из деревни, да и свою девушку прихватить. Ну а если не выходило, он, по крайней мере, не попадал под основной удар. Вот и сейчас, когда в деревню пришла страшная беда, он был одним из немногих, кто не заболел. Я, к сожалению, так и не перенял в полной мере его паранойю и теперь, как и многие другие, облысел и лишился мужской силы. Последнее было крайне обидно, ведь я буквально накануне добился внимания Юмичан из аналитического отдела, и тут, прямо перед нашим свиданием, которое должно было перерасти в незабываемую ночь, у меня осыпались волосы, и уже зная о других последствиях, отправил записку с извинениями и отправился в госпиталь. Как оказалось, над лекарством от этой болезни, которая по данным оказалась не то что болезнью, а вражеской техникой, работала не только пятая, которая оказалась очень эффектной женщиной, и не скажешь, что ей уже за 50, но и Узумаки-сан. Когда Узумаки-сан искал добровольцев для испытаний своего лекарства, я вызвался первым. Первые образцы были той еще дрянью на вкус, да и последствия от них были не очень приятными. Благо мне попадались не очень страшные составы. Вот моему соседу не так везло, но он вроде как и не доброволец. Первый состав ему выдали по ошибке, а после уже заливали в горло надежно зафиксированного пациента. Бедняга, судя по всему, с головой не дружил, потому как вопил о том, что прибьет Узумаки. Наверное, именно поэтому его и зафиксировали на кровати. Да, не повезло Уминосану, что первый состав не только сделал его зеленым с жабьими чертами лица, но и по мозгам ударил. Но как я слышал, из разговоров медсестер, Узумаки-сан обещал все исправить. Потому для Уминосана помимо приема экспериментального лекарства был введен еще и курс оздоровляющих клизм и особых препаратов. А в скором времени все узнали о первом прорыве в исследованиях. У одного из добровольцев прошли все симптомы болезни, правда всего на 3 часа, потом болезнь опять взяла свое, но это был явный прорыв. Как сказал Узумаки-сан всем добровольцам, путь найден, теперь осталось только подобрать нужную концентрацию основных составляющих, чтобы полностью уничтожить болезнь и не получить побочные эффекты, которые могут быть не лучше хвори. А вот после этого начались совсем непонятные вещи. В госпиталь пришла пятая и выгребла все результаты исследования Узумаки-сана, а после вообще чуть ли не приказала исследование прекратить. Я, да и многие другие, такого никак не ожидали. В голове крутился вопрос, как это прекратить? Ведь только появились результаты и надежда на скорое получение лекарства. Пятая тоже работала над лекарством, все же она легендарный Иринин, но вот никаких испытаний на добровольцах она не проводила, да и вообще не выходила из своей лаборатории и никого туда не пускала. Хотя сейчас вышла и тут же начала отдавать странные приказы. Благо глава госпиталя встал на защиту исследований Узумаки-сана, как и весь персонал госпиталя и многие больные. Так что исследования продолжились, а по госпиталю поползли слухи, что пятая-то может и не искала до этого лекарства, а ждала, когда его получит Узумаки, а чтоб наверняка, приставила к нему свою ученицу. Многие, конечно, в такие слухи не верили, но и сомнения возникли у многих. Все же она просто сидит в своей лаборатории и непонятно, работает ли она там день и ночь или пьет. Вот то, что Узумаки-сан работает, видно. Чуть ли не каждый день берет анализы крови, выдает особые печати, которые надо зарядить своей чакрой, ну и, конечно, испытывает составы. А вскоре начались очень странные и непонятные события. Вечером Узумаки-сан испытал удачное лекарство, и уже утром пятая лично выдавала лекарство больным. При этом сам Узумаки-сан не присутствовал, но пятая его упоминала, но не как создателя лекарства, а как помощника, или даже просто источник основного ингредиента для препарата. Все это вызвало большое недоумение у всех добровольцев. Мы же видели, что на роли помощницы была ученица пятой, и то, помощь была сомнительной. С этим бы справился любой генин или даже ученик академии. Ведь там было все просто, подай то или нарежь кубиками вот это соломкой, а вот это надо растереть. Вот и вся помощь. Также было странным то, что Узумаки-сан совершенно не возмущался принижением своих заслуг. Некоторые джоунины говорили, что тут замешана политика и пятая таким образом поднимает свой авторитет в глазах рядовых шиноби. А с Узумаки скорее всего договорились и достойную награду он получит. Да и теперь видно, что Узумаки-сан поддерживает пятую. А из-за смерти третьего поддержка пятой была необходима. И теперь она была у пятой в довольно большом количестве. Вот только никакой награды видно не было. Узумаки-сан после этого случая опять ушел из госпиталя. Но даже глава госпиталя по этому поводу ворчать не стал. Он поносил последними словами пятую, которой передался маразм ее учителя. А вот после я лично узрел то, что среди джоунинов называли карой свыше. Пятая ведь тоже подверглась воздействию, правда болезнь у нее была другая. И, когда она выпила лекарство, случилось это. Теперь даже те из джоунинов, кто сомневался в том, что пятая к изобретению лекарства не имела ни малейшего отношения, в этом уверились. Узумаки-сан много раз говорил, что нужно очень точно подобрать соотношение компонентов в лекарстве, чтобы оно уничтожило определенную болезнь и не вызвало побочных эффектов, которые могут быть похуже самого недуга. А именно это и получила пятая, болезнь у нее была немного другая, а соотношение компонентов в лекарстве к ее болезни было не таким, вот она и получила те самые побочные действия. И если бы это она разрабатывала лекарство, то такого точно бы не случилось. Но я, как и многие другие, не могу понять, чем вызвано такое отношение руководства деревни к Узумаки. Один из моих соседей по палате выдал предположение, что они боятся, что будет как с четвертым. Четвертый тоже был гением и многое сделал для деревни и стал Хокаге, хотя третий не горел желанием освобождать свое место. И после этого третий боялся, что ситуация может повториться с Узумаки. Пятая, судя по всему, тоже не спешит расставаться с шапкой Хокаге, потому и держит его генином, несмотря на то, что ему уже давно пора дать джоунина только за навыки в Ирин-джитсу. А ведь он еще и мастер Фуин, да и в ловушках на уровне И. Да Ками знает, в чем он еще разбирается. И не только из того, что мне говорил наставник. Сейчас клан Узумаки довольно силен, и об этом говорят многие знающие люди. Может, стоит попроситься в клан Узумаки? После напутственного посыла от пятой, не ржать старались все, даже Мстюк крепился не ржать. Проще всего было Копиркину, у него маска. Но, не ржать с нашего высокого начальства, это было выше наших сил. Копиркин отправил нас собираться на миссию, а также выдал дополнительные инструкции, посетить кинотеатр и посмотреть там фильм. Вот спрашивается, нахрена, местный кинематограф не мог порадовать чем-то особо стоящим, так как находился в зачаточном состоянии. Но это ладно, хочет, чтобы мы смотрели фильм, так пусть платит за билеты, свои кровные я на такую фигню тратить не собираюсь. А чем и сказал Какашкину. Естественно, наш мудрый сенси разразился речью на тему тренировки, которую на самом эпичном моменте закруглил словами, ну вот, как-то так и свалил, использовав Шуншин. Ну я нечто такое и предполагал, так что не зря заминировал ему сортир, пусть тоже тренируется. Фильм был так себе, слишком много пафосу и превозмогания, хотя актеры играли очень даже неплохо. Скажем, в моем родном мире были шедевры, от просмотра которых блевать тянуло, так что смотреть можно. На тренировку я забил. Ну а чё я, дурак что ли, весь фильм сидеть на потолке кинотеатра, да и что я таким образом тренировать буду? Фильм и так не шедевр, а если смотреть его вверх тормашками, так вообще. Так что я разместился с удобством, достал попкорн, пепси и приготовился убивать время до появления нашего любимого сенсея. Саски посверлил меня взглядом с минуту, но тоже на потолок лезть не стал, а разместился с Сакурой в последнем ряду. Интересно, это совпадение или нет, но духов отправлять не буду, не спортивно, так сказать. Какаши, как обычно, опаздывал, а убить время просмотром еще какого шедевра местного кинематографа было нельзя, больше ничего сегодня не крутили. Приходилось просто сидеть и ждать под сверлящим взглядом Мстюка. Он бы лучше на вторые будущие 90 Сакуры смотрел, они у нее в отличие от груди очень даже ничего, и точно эстетически приятнее для мужского взгляда, чем мой затылок. И, судя по недовольному сопению от Сакуры, она была со мной полностью согласна, хоть вслух подобного и не высказывала. Но это был бы номер, Учиха бы точно челюсть уронил, если бы Сакура подошла к нему сейчас и сказала: «Хватит пялиться на затылок Наруто, лучше посмотри на мою попку». Да, чего-то от скуки мне дурные мысли в голову лезут, ведь я уже продумывал, как это все воплотить в реальность. И тут, ну не совсем неожиданно, мои сенсорные возможности все же довольно хороши даже несмотря на травму, так что приближение 11 всадников, одного из которых явно преследовали остальные 10, я засек раньше остальных. Вскоре Сакура и Саски тоже услышали, а через некоторое время через забор перемахнула лошадь верхом на которой была принцесса, точнее актриса, игравшая принцессу в фильме, который мы только что смотрели. Сие навело на мысль, что это ж неспроста. Сначала Какаши дает нам указание посмотреть фильм, после мы лицезреем принцессу, спасающуюся бегством от вот собственно и преследователи, типичные миньоны шестерки главного злыдня. Ну а кем еще могут быть 9 рыл в одинаковых темных доспехах с одинаковыми масками на лицах? Вот только главный злодей внешним видом подкачал, он, между прочим, сильно отстал от основной толпы, и мои дорогие сокомандники его не увидели, так как ломанулись спасать принцессу, ну или убивать время. Я же куда-то нестись не собирался. Сложив все вышеперечисленное, пришел к единственно верному выводу, будет жопа. Ну а чё, принцесса есть, есть. Значится и дракон на нее найдется, ну или какой-нибудь темный властелин. И кому же придется с Расинганом наперевес нестись сквозь толпу приспешников к палящему лучами добра темному властелину, чтобы спасти принцессу, а после усадить ее попку на трон и получить за это кукиш. Так как с нашим капитаном все это пройдет как благотворительная миссия, поднимающая престиж Канахи. Так что в самом начале миссии ждать финальной битвы с финальным гадом не стоит, так что Сакура с Мстюком спокойно справится без великого меня, а вот маленькому и слабенькому мне нужно срочно в свой внутренний мир, дабы порыться в закромах родины и найти материалы, которые хотя бы примерно обозначат границы той жопы, в которую нас втравит наш дорога Исинси. Поиск не занял много времени, уж больно мордашка принцессы, которая, как выяснилось, оказывается реально принцесса, и наряд, оказались легко опознаваемыми. На коробке с кристаллом она была изображена рядом с Нарутойко и еще каким-то мудаком в черном доспехе. Правда, поиск выдал аж 3 вариации данного отрывка. Судя по всему, хомыч коллекцию пополнял не только из моей памяти, но и по другим мирам интересующие урывал. Все они оказались примерно одинаковы, разница там была только в уровне бреда и пафоса на минуту экранного времени. Но общую суть я понял. Есть страна, принцессы которой является сбежавшая актриса, и там, сколько-то годков назад, произошел государственный переворот. Сейчас там рулит дядя нашей принцессы, и ему все это время, судя по всему, было на племяшку плевать. Ну если бы он ее даже не искал, то все равно нашел бы, все же ее лицо на плакатах изображено, а кино, где она играет главную роль, пользуется большой популярностью. И вот после стольких лет бездействия, он посылает за ней своих миньонов, дабы те выкрали принцессу. Далее идет эпик батл с командой номер 7, в результате которого всех миньонов темного властелина побеждают остальные члены команды, а главгода превозмогать приходится Наруто. После хиппи-энд, попка принцессы оказывается на троне, команда получает галочку в документе о выполнении миссии Рангаса, им теперь хватит на конфеты, народ в лице верных сподвижников принцессы, которые ее волоком тащили в эту страну, счастлив, получив свободу от тирании ее дяди. И теперь мне предстоит счастье воевать с шиноби вроде как вымершего клана Юки, да еще и в крутых доспехах, хотя у меня круче есть, но мне-то их использовать нельзя. А еще у них есть дирижабли поезд, это вообще против правил. Я же тоже могу из закромов хомяка достать ядрин батон и уронить его в той стране. Вот только нельзя, у меня все же кодекс. Эти ребята мне еще ничего не сделали, так что врагами не считаются, да и под определение криминальные элементы они не подпадают, так как дядя является вполне себе законным правителем страны, а те шиноби ни разу не отступники, а официальные военнослужащие своей деревни. И вообще, че-то много мутного в этой истории, начиная с того, что дядя не искал племяшку, хотя та была на виду, до тех пор, пока она сама не полезла в страну снега. Тут вообще может случиться ситуация, что это не дядя начал переворот, а эта толпа мутных типов, больше похожих на банду каких-то бандитов, что терлась рядом с принцессой и тащила ее в страну, несмотря на ее нежелание. Дядя, может, раскрыл заговор и пытался предотвратить переворот, и атаковал силы повстанцев, даже своих верных шиноби отправил спасать племянницу, но эти гады наняли пугало, у которого в голове опилки, и тот отпинал посланных спасать принцессу шиноби и вывез ее в страну огня. Дядя решил, что тут еще и интересы Конохи замешаны, и решил не лезть в разборки с великой деревней, ну а видя вполне живую и здоровую племяшку на экранах, и не беспокоился особо. И тут обнаружил, что заговорщики активизировались, да и племяшка возвращается в страну. Ну и отправил своих шиноби, чтобы те доставили племяшку домой. Но тут выяснилось, что Конохи послала своих шиноби, и те, под видом выполнения миссии по охране съемочной группы, примкнули к рядам мятежников, чтобы свергнуть законную власть. А после еще выяснилось, что племяшки мозги-то промыли, но не убивать же свою родственницу. Пусть пока в камере посидит, а потом, когда с мятежниками разберемся, можно будет и вразумить. Но тут вмешались Наруто и Ко, прибили законного правителя и посадили на трон принцессу, которая, по факту, кроме как играть очередную роль, ничего не умеет. Но ее верные сподвижники помогут в нелегком деле управления страной. И мне такой вариант действия событий кажется более реальным и правдоподобным. Хотя в моей реальности все может повернуться совсем по-другому. Может, в порту страны Снега нас встретит делегация встречающих с плакатами и цветами во главе с дядей принцессы. И он, обняв и чмокнув в лобик, поведет устраивать попку племяшки на троне, а сам встанет на страже ее интересов. А может, и канон сбыться, только с не особо счастливым концом для принцессы. Вот помашет она ручкой с трона на церемонии, и пересадит ее попку с трона на хуй, а после трагичная смерть королевы при родах, и регент при законном наследнике, который будет из этих самых верных слуг, что тащили ее силком в страну Снега. А еще, может, мои размышления над линиями вероятности прервал припершийся Копиркин. С ним были Сакура, Саски и, судя по всему, наш заказчик. Будь им принцесса, мы бы двигали в противоположную от страны Снега сторону. Хаэма, может, да, так и сделаю, это будет прикольно, да и мне не придется лезть в очередную жопу. Пока я строил коварные планы, мы, всей толпой, прошли на студию, где Какаши начал объяснять нам суть нашей миссии. На этот раз, наша миссия – защищать актрису Фуджикази Юки, которая играет принцессу Фун. Защищать, Саски? Как ни странно, выразил сомнение в целях нашей миссии, что неудивительно после того, как выяснилось, от кого на самом деле драпала принцесса. Что ж, защищать, может быть, неверное слово. Лучше сказать, мы ее сопровождающие. Да, все сразу стало просто и понятно, после такого внятного объяснения. Это будет впервые, когда несчастливая принцесса будет сниматься за границей. Но Фуджикази Юки играет самую важную роль. Мне действительно жаль. Ага. Как же, жаль ему. У этого бомжа-повстанца даже денег не было, чтобы нанять команду, чтобы притащить принцессу в родную страну, и он решил попользовать режиссера. Единственная надежда на ниндзя из деревни Скрытого Листа телохранители, которые были наняты как каскадеры, были с легкостью побеждены. Большое спасибо за комплимент, не верю. Вот тот бомжар играет нормально, а Какаши, хреново. Ух ты, какие красивые клифы. Ну тут я согласен с Сакурой. Картинка и прям прикольная, а в реальности будет вообще шикарно смотреться. Нужно будет в своем мире такие замутить. Это радужные ледники страны Снега. Вы Кин Тян, актер, который играет Брита. В этот раз, последняя сцена фильма будет снята там. А вы, Хидера-сан, актер, который играет Шишимару. Сакура прям светилась от радости. А вот Саски чего-то начал хмурить свою обычно невозмутимую морду лица. Нам предстоит действительно долгий путь, если мы отправляемся в страну Снега. Это была рекомендация директора, Сандаюсана. Ну точно, коварный план бомжа-повстанца по использованию средств съемочной группы. Говорят, что весной радужные ледники сияют семью цветами. Но это не что иное, как миф. В реальности, в стране Снега нет весны. Нет весны, это означает, что там всегда зима. Да, так и есть. Это вы, Какаши. Я слышал, что вы бывали раньше в стране Снега. Это было давно. Как по мне, режиссер после этого должен был конкретно так задуматься над предложением этого Сандаюсана и целесообразностью тащиться куда-то к Биджу на куличке, заради эпичного фона, которого на месте может и не оказаться. И на ветер будут пущены не только деньги, но и время. Еще говорят, что в стране Снега народ живет бедно. Это же оруженосец, мечи сама. У Сакуры в глазах прям сердечки загорелись при виде подошедшего к нам потлатого мужика. А вот у Саски помимо шерингана в глазах зажглась жажда крови, кажется, конкретно на этого потлатого мужика. И мужик оказался не дурак и быстро ретировался подальше. Дальше народ обсуждал характер принцессы. И судя по тому, что я услышал, Принцесска отменная стерва, каких еще поискать? А искать, кстати, ее надо. На мое предложение заменить актрису, например, на Сакуру, которая в легкую с помощью Хинге изобразит принцессу, да и сыграть сможет не хуже, а может даже лучше, получил отказ, гневный взгляд от бомжа-повстанца и осуждающий от Какашкина. Сакура от моих слов отправилась куда-то в астральные дали, режиссер, особенно после моей демонстрации Хинге, задумался. А вот Сандаю чуть инфаркт не заработал от такой перспективы. И с пеной у рта начал доказывать, что никто кроме Юки не сможет сыграть эту роль. Пока народ договаривался, я бочком-бочком свалил в сторону и начал приводить в действие свой хитрый и коварный план. К сожалению, бомжу-повстанцу удалось убедить режиссера в необходимости оставить Юки, или как ее там по-настоящему зовут, на главной роли. Так что нам, всей толпой, пришлось отправиться на поиски сбежавшей принцессы. Наши поиски окончились в каком-то баре, где означенная принцесса нажиралась. Первым туда влетел наш дорогой бомж-повстанец и белугой завопил на весь бар. Юки сама. Корабль в страну снега скоро отправляется. Вам бы стоило поторопиться, иначе. Все в порядке. Я не собираюсь на судно. Сказано это было со спокойствием удава. А, что? А тут даже Сакура удивилась. И как показалось мне, было удивленным, а вот что. Не столько вопросительным, сколько полным надежды. Судя по всему, Сакура уже видела себя на главной роли фильма. И тот факт, что придется играть под Хинге, ее волновал мало. Что вы говорите? А вот бомж-повстанец был возмущен до глубины души. Все будет замечательно. Это происходит все время. Что-то идет не так. Главная роль замещается, руководитель заменяется. Замолчите. Роль принцессы Фун может быть сыграна только вами. Вид у этого бомжа-повстанца был такой, как будто она ему миллион должна. А мне, так и слышалось, что тебе еще роль королевы страны снега играть. Не смей своими капризами херить мои планы. Но реакции на свои слова он не дождался. Юки, даже не смотря в его сторону, продолжила напиваться. А этот не унимался. И если вы не поедете, вы больше не сможете снова работать в этом бизнесе. О, уже угрозы в ход пошли. Что дальше? Дубиной по голове, бессознательную тушку на плечо и тащить на корабль? Все в порядке, это не имеет значения. Юки сама. Я думаю, это здесь не поможет. А вот и Копиркин подключился. Судя по всему, ему надоело слушать препирательство реквизита с нанимателем. И он поднял свой протектор и уставился шаринганом на Юки. Вот только тут в действие вступил мой коварный план. Что? Какаши еле увернулся от Синбона, летевшего ему точно в шаринган. Защита клиента. Что же еще, Какаши-сан? Из темного угла вышла Мидори, поигрывая еще одним Синбоном. А, что? Юки очнулась от прерванной техники и сейчас трясла головой. Вы еще кто? Бомж-повстанец, в отличие от Какаши, Сакура и Саске, решил влезть в разговор Шиноби. А это нарушение этикета. У нас сначала покидался не особо опасным железом, потом поболтал, затем размен ударами и слабыми техниками, для прощупывания и оценки противника, после чего опять поболтать, и только после начинается нормальный махач. Ну, так в большинстве случаев. Мидори Саки, нанята Юки-сан для защиты от всяких, кто хочет насильно доставить ее в страну снега. У вас миссия доставить Юки-сан в страну снега? Нет, но, отлично, значит не придется драться, разносить город и хоронить ваши тела. Невозможно. У Юки сама нет денег на оплату. Вот и бомж-повстанец подключился. А то его походу начало волновать то, что как ошемялся и не горел желанием вступать в конфронтацию с Мидори. Как она мне докладывала, Какаши оказался довольно сильно подвержен ее очарованию. Да уже сейчас было видно, что в штанах у него стало тесно. Мидори, суккуба недоделанная, уже вовсю на него воздействовала. Ничего страшного, бомж-сан, я возьму оплату НТУР и краткое. От этого заявления покраснели все. И если бомж-повстанец наполовину от гнева покраснел, Какаши слегка, а вот Сакура с Саске были как помидоры. Ну и Юки покраснела, а обернувшись на Мидори, увидев, как та предвкушающе облизнулась, сглотнула. По ее лицу было видно, что она начала размышлять о том, что путешествие в страну снега не такая уж и плохая идея. Но, видимо, вспомнила о чем-то своем, и лицо приобрело выражение решимости идти до конца. Пока народ переваривал услышанное, а бомж-повстанец лечил нервы пол-литрой, в бар влетел помощник режиссера. «Сандаю-сан, беда». Парень вбежал в бар и встал, уперев руки в колени, пытаясь отдышаться. «Что случилось?» «Беда, наш корабль взорвали». «Что?» «Никто не пострадал, но все оборудование, декорации, костюмы, даже уже отснятый материал все погибло. В этот момент все присутствующие, до прибытия помощника режиссера, перевели подозрительные взгляды на Мидри. Ну и я тоже. Конспирация все же. Что? Нет, это не я. Я заключила контракт буквально за 5 минут до вашего прихода, и после все время была здесь, занимаясь охраной клиента. И ведь чистую правду говорит, что Какаши должен отсканировать по мимике и прочим микродвижениям тела, своим шаринганом. А судно подорвала другая команда из долины, для которой Мидори выступала транспортом. Хаэма, может, это сделали ваши подчиненные? Какаши прищурился шаринганом. Я временно без команды, да и никому не отдавала приказов о подрыве корабля, о котором, между прочим, слышу впервые. И опять чистая правда. Приказ отдал я. Мидори даже не в курсе, с какой целью перетаскивала через план тени тех ребят. Так значит, съемок не будет, и наша миссия отменяется. А вот Сакура затронула довольно значимую тему. Полагаю, что нет. Подрыв корабля мог быть покушением на жизнь Юки-сан, а цель нашей миссии – ее защита. Какое совпадение, Какаши-сан? И часто вы используете гинджитсу на тех, кого защищаете, или же... А, понятно. Мидори так многозначительно окинула взглядом фигуру Юки, а после так понимающе посмотрела на Какаши, что даже до самого тупого дошло, что она имела в виду. Да Юки, которая от воздействия чакры на мозги немного протрезвела, да и я заклинание кинул, тоже дошло. Она поплотнее захлопнула пальто и отодвинулась от Какаши подальше, да еще и таким взглядом смерила. Ничего подобного, это было для блага Юки-сан. Да, ну как скажете, но наедине я вас с моей клиенткой не оставлю во избежание, так сказать. Какаши-сенси, а нам-то что теперь делать? Так, у Сакуры начал прорезаться мозг. Уже второй адекватный вопрос меньше, чем за полчаса. Нужно исследовать этот феномен и выяснить, в чем тут дело. Продолжим миссию. Ну, от Какаши ничего другого и не ожидалось. Ну тогда надеюсь на ваше благоразумие, Какаши-сан. Хаэм, пока вы не пытаетесь отвезти Юки-сан в страну снега, мы с вами союзники, но если попытаетесь, я вам шаринган на жопу натяну и моргать заставлю. Все это было сдобрено доброй улыбкой в стиле Орочимару и Яки. Так что ни у кого не осталось сомнения, что натянет и заставит. Да какая миссия? Съемок не будет. Режиссеру вообще сейчас плохо, кажется, сердце прихватило. Ну, я, Иринин, могу глянуть за скромное вознаграждение. Конечно же, Наруто. Человек уже плохо, как тебе. Мой стыд покоится рядом с совестью, так что не поминай покойного в суе. Что? Но, если такая добрая и щедрая, можешь выполнять миссии бесплатно, а я за свою работу буду брать деньги. А ты правда можешь помочь? Конечно. Вон у нашего капитана можете спросить. Я недавно парня по кускам собрал и сердце ему на место также приладил, предварительно приведя его в божеский вид. Так что если ваш режиссер не на полпути к чистому миру, то откачаем, и будет как новенький. Хорошо, идемте. Благотворительностью, или еще какой фигней, я заниматься не собирался. Да и совесть насчет режиссера и всей съемочной группы, потерявшей кучу вещей, меня совершенно не тревожила. Ведь, во-первых, я спасал их от попадания в капитальную жопу, где они могли погибнуть или получить более серьезные травмы. Во-вторых, они бы все равно не сняли свой фильм. Выполним мы свою задачу, Юки села бы на трон, а королеве не пристало быть актрисой. Не выполним мы свою задачу, так некромантов среди съемочной группы я не обнаружил, чтобы поднять трупик Юки и заставить играть роль. Насчет жителей страны снега, которые уже который год живут под гнетом злобного тирана Хая и дальше живут. Жили же до этого, значит и дальше поживут. И вообще, рамен про несчастных жителей пусть этот бомж-повстанец на уши канонного Наруто вешает. А я справки навел. Страна только-только начала выбираться из ямы, в которую ее загнал папаша Юки, когда царствовал. Этот деятель был помешан на всяком изобретательстве, а так как был еще и правителем, то ничем себя не ограничивал. Ведь подумаешь, людям после уплаты налогов почти жрать нечего, наука требует жертв. К тому же все это для их же блага. Вот будут завершены исследования и все заживут припеваючи. А эти ребята, которые сейчас так желают посадить на трон Юки, скорее всего при ее папаше занимались государственными делами, ведь самому правителю было некогда, исследования же. И жили они-то как раз припеваючи, пока не приперся нынешний тиран и не разогнал их всех к Биджу. Так что у меня в планах не только подлечить режиссера, но и сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Все равно у меня после загула мертвым грузом валяются миллионы рё. Спустя 2 часа к народу вышел вполне себе здоровый и крайне довольный режиссер. «Все внимание, у меня есть новости. Прошу всех подойти поближе. Режиссер, с вами все в порядке? Да все просто замечательно. Так, теперь главное, съемки продолжатся. Но как, все же погибло, да потеряли мы много. Но, нашелся настоящий ценитель искусства и предложил помощь. Во-первых, через 3 дня сюда прибудет корабль, там будут костюмы, декорации и оборудование. Последнее будет самым лучшим из того, что можно купить за деньги. Во-вторых, наш бюджет на фильм увеличен в 3 раза. О-о-о, в страну снега отправимся на корабле, который привезет груз, или следует договориться о другом судне. Сидевший до этого с видом приговоренного жить на 1 официальную зарплату бомж-повстанец, услышав режиссера, прям воспылал. ХМ, нет, с этим как раз проблема. Для съемок мы отправимся в страну железа. Что, как, Сандаю-сан, успокойтесь. У нас тут, конечно, есть превосходный Иренин, но не стоит излишне злоупотреблять. Но да, в страну снега мы не едем. У нашего спонсора с ней связаны очень тяжелые воспоминания, и он просто не сможет посмотреть фильм, если там будут виды страны снега. ХМ, подозрительно. Что-то случилось, Какаши-сан. Слишком вовремя появился этот спонсор. Вполне возможно, именно он и стоит за взрывом корабля. И в стране железа нас поджидает ловушка. Исключено. Но на случай ловушки, или каких других проблем, есть ваша команда, да и Юки-сан наняла шиноби. Вы ведь справитесь, да, но, если сомневаетесь в своих возможностях, то возвращайтесь в Коноху. Меня будет более чем достаточно для выполнения миссии. Я этого не говорил, Саки-сан, но там может быть ловушка. Ну а в стране снега нас может ждать многотысячная армия. Вы вообще шиноби, Какаши-сан, у нас работа такая. Ловушка может ждать не только в стране железа, но и в этом городе. Или вы уже нашли того, кто взорвал корабль? Споры и препирательства продолжались еще долго. Правда, большая часть народа разошлась, обсуждая самую главную для них новость, а именно увеличение бюджета фильма аж в 3 раза. Многие надеялись, что их гонорар увеличится прямо пропорционально бюджету. Оставшиеся разбились на небольшие группы и продолжали споры или обсуждения. Одна такая группа состояла из Какашкина и Мидори, ну и декорации в виде Саски, Сакуры и меня. Копиркин очень тяжело воспринимал факт того, что наша команда будет не единственной заниматься выполнением миссии, да и к Мидори у него были претензии. А вот Саски как-то слишком внимательно и с интересом рассматривал Мидори, отчего Сакура скрипела зубами. Неужели у Мстюка появился интерес к возрождению клана, или просто Мидори понравилась? Она, конечно, очень эффектная, с себя же ваял, да и постоянный легкий фон очарования вокруг нее есть. Еще одна группа состояла из режиссера, его помощника и бомжа-повстанца. Последний с пеной у рта доказывал, что надо отправляться в страну снега, что только там можно снять фильм. Но все его возгласы разбивались о режиссерское «нет». Оно и понятно, я четко обрисовал условия получения спонсорской помощи, никакой страны снега, вам чего, других мест, где снегу насыпано, мало. Да и вообще, я с режиссером нашел общий язык. Он мужик талантливый и за искусство болеет. Я как бы тоже личность творческая. Иногда такое придумываю. Вообще подумываю нанять режиссера на работу и с его помощью снять пару нормальных фильмов. Но это на будущее. Сейчас же бомж-повстанец даже перешел на угрозы. Типа Юки будет играть свою роль только если съемки будут в стране снега. Если нет, то и главной актрисы у них не будет. Режиссеру это походу осточертело, или остобиджило. Он же понимал, что если согласиться, у него не будет ни реквизита, ни декораций, которые сейчас клепал хомяк с помощниками, ни денег. А ведь он уже много договоров заключил и денежки получил, все же часть материала была уже отснята, и теперь все договоры могли быть нарушены, а после такого дорога в бизнес для него могла быть закрыта. Так что бомж-повстанец был послан куда подальше, вместе с Юки, которая в принципе уже и убегать никуда не собиралась. Ну разве что от Мидори, которая судя по всему намеревалась взять первую часть платы за свою работу. А вот дальше пошел вообще анекдот. Доведенный до белого коленя режиссер припомнил мою шутку о том, что Сакура Подхинге может заменить Юки и предложил ей заменить главную актрису. Сакура согласилась. И тут же устроили что-то вроде проб. Выбрали сцену с оплакиванием не то павшего, не то раненого соратника принцессы, так как декораций не было, ограничились павильоном. Сакура, понятное дело, нервничала, Саски крутился рядом, А потом к ним подошла Мидори и о чем-то поговорила. О чем именно, я не слушал, так как наслаждался метаниями Какашкина. У нас получилась не миссия, а полная хрень. Заказчиком, вроде как, является бомж-повстанец, но оплачивал весь банкет режиссер. И кого слушать? Режиссер сейчас выбрал одно направление, бомж-повстанец сейчас компассирует мозги Какаши на тему срочного вывоза Юки в страну снега с забиванием на ее желание и съемочную группу. И Какаши бы, может, и согласился на это, все же выполнение миссии у него в приоритете. Вот только наша миссия, если дословно, охрана актрисы, исполняющей главную роль в фильме. А Юки уволили, и сейчас на эту роль пробуется Сакура под Хингеюки. Так, а чего это все так притихли? Апа, будь я Станиславским, сказал бы, верю. Сейчас Сакура так натурально убивалась над вроде как телом, что поверили и растрогались все, включая тело, которое ожило и начало утешать Сакуру. Режиссер выписал телу пиздюлей за загубленный момент, но потом вспомнил, что съемка не идет из-за отсутствия оборудования, а вот Сакуру на роль взял. Я, конечно, поинтересовался, как это так вышло, а то как-то не наблюдал за Сакурой такого таланта к актерской игре. Все оказалось одновременно просто и сложно. Мидори с какого-то перепугу решила, что становление Сакуры главной актрисой входит в мой хитрый и коварный план, и решила приложить все свои силы для его скорейшего исполнения, и выдала пару советов Сакуре и Мстюку. Саски получил тренировку в гинджитсу и все время гинзючил Сакуру, которая походу заработала не просто раздвоение личности, а уже расстроение, или это называется расщеплением, когда больше двух личностей в одной тыкве. Да и амулетик Сакуре выдала, чтобы Хинге не слетала так просто и на пленке не искажалась. И вот сейчас выходила картина такая: Юки с бомжом-повстанцем свалили в неизвестном направлении, в компании Мидори, а мы остались охранять исполняющую главную роль актрису, Сакуру. Какаши от такого поворота события имел очень пришибленный вид. Ну да, миссия по охране одного из членов команды охраны ему еще не попадалась. А вот Сакура была всем более чем довольна. Роль она получила, и то, что играть будет под Хинге, ее сильно не волновало. Режиссер обещал указать, что главную роль исполняла дублерша, Харуна Сакура. Да и гонорар за исполнение роли она получит. К тому же она была очень довольна тем фактом, что свалила Мидори, на которую в последнее время пялился Саски, который тоже был довольным и задумчивым. Первое, скорее всего потому, что у него теперь куча времени на тренировки по гинджитсу. А вот о чем он там еще думал, я знать, честно говоря, не хочу. У этих учиха в голове тараканы пострашнее моих. Пока народ ожидал прибытия корабля, Копиркин сидел в депрессии, а Сакура учила сценарий на пару с Саски. Я выкроил время и вызвал к себе команду из долины, которая занималась подрывом корабля.